Глава 35. Я напоминаю вам, мистер Стин, что все услышанное вами является информацией, попадающей под защиту федеральной юрисдикции, начал нудить Рэббиот, перейдя к перечислению статей закона и кар, которые меня ждут, если я их нарушу. Ну, теперь мы можем перейти к делу, нетерпеливо спросила Лекси. Терпение вообще никогда не было ее сильной стороной. Джесси Керриган. Это же сын Джулии Керриган, той самой, что... Да, это есть в здешнем буклете. Взяла на стойке и успела ознакомиться. Интересно, что в свое время полиция Нью-Йорка и ФБР вообще не обратила на это внимания. Видимо, мистические новости с острова Тир так и не дошли до восточного побережья. Упоминания о ритуале Абинаты вообще нет в деле. Тогда как вы здесь оказались? Лучше я расскажу все по порядку. Ты вообще помнишь что-то об исчезновении Джесси Керригана? В свое время газеты об этом много писали. Но я как раз вспоминал пару дней назад по пути на остров. Вроде бы внука миллионера похитили прямо в Центральном парке. Выкуп был заплачен, но ребенка так и не вернули. Газетчики полагали, что похитители вдохновлялись делом Линдберга, но сделали все гораздо ловчее. Ребенок был совсем младенцем, несколько недель от роду. Возможно, он не пережил условий содержания у похитителей. Ты практически в точности перечислил все основные факты. Я составляла доклад по динамике похищений ради выкупа в Соединенных Штатах, еще раз внимательно изучила дело Керригана, поэтому меня и привлекли к этому расследованию. «О да, похищения всегда были прибыльным бизнесом в нашей стране», — улыбнулся я. «Правда, обычно похитители не скрывали своего имени и намерений. Например, кто-то загробастал лишних денег, так тут же появлялись те, кто считал, что неплохо было бы поделиться. Они похищали жену или дочь в доказательство серьезности своих требований, присылали палец или мочку уха. Со стороны похитителя это выглядело как честный обмен, перераспределение благ. Как только появилась организованная преступность, гангстеры тоже поначалу вели себя как джентльмены. Помню, отец мне рассказывал, что периодически владельцам бизнеса на Банкер-Хилл приходили очень вежливые послания в таком стиле: «Если не хотите, чтобы ваша жена была похищена, будьте любезны выплачивать нам определенную сумму раз в неделю». Иногда чью-то супругу и правда похищали, чтобы показать другим лавочникам, что они не шутят. Но после рецессии люди как-то озлобились. А потом еще больше озлобились после войны, после атомной бомбы, и еще больше озлобились, когда выросли цены на мясо. Тебя послушать, так по итогам развития человеческой цивилизации людей так и должно просто распирать от злобы. В нашем случае преступники и правда могли вдохновиться тем, что похищение маленького Чарли Линдберга широко освещалось в прессе. Однако они воспользовались этим, чтобы учесть все ошибки Гауптмана. А может, они просто были очень умны сами по себе? Ты все время говоришь «они». Это была преступная группа? Определенно, да. В первую очередь из-за того, как было спланировано похищение. Дерзко и точно. Но давай лучше я расскажу тебе все по порядку. Лесли достала из портфеля увесистую папку, невзирая на яростные взгляды, бросаемые Рэббиотом. «Тут все, что касается этого дела, показания свидетелей, протоколы допросов, я изложу только самые важные факты. Итак, Джесси Керриган родился 2 марта 1933 года. Он стал первенцем Пола и Джулии Керриганов. Супруги уже были немолоды, миссис Керриган к моменту рождения сына исполнилось 36 лет, поэтому ребенок стал для них долгожданным чудом. И не только для них. Отец Пола, Хайраму Керриган, миллионер и биржевой магнат, один из немногих, кому удалось приумножить свои капиталы на рецессии, с нетерпением ждал появления внука. Не было секретов, что Керриган-старший был недоволен образом жизни сына и невестки. Вместо того, чтобы трудиться на благо семейного траста, они якшались с творческой богемой, много пили, даже устраивали пьяные дебоши, ущерб от которых приходилось оплачивать Хайраму. После скандального случая в отеле «Риц» в Париже, из-за которого Пол и Джулия провели ночь в тюрьме, Хайрам пригрозил, что лишит Пола наследства, а все деньги оставит своим племянникам, сыновьям брата. Угроза отрезвила Керриганов, так что они бросили загулы и все силы сосредоточили на том, чтобы порадовать старика, родив ему наследника. И, как я сказала, усилия увенчались успехом. После двух выкидышей миссис Керриган удалось забеременеть и выносить ребенка. Его наблюдали несколько врачей, тут есть их показания. В основном супруги проживали в своей квартире на 72-й Западной улице в Нью-Йорке. Но много времени проводили в загородном доме в Адирондакских горах на берегу озера Кай-Юнга. Иногда навещали друзей в Бостоне и Филадельфии. К сожалению, тут совсем ничего не сказано о поездке на тир в августе 1932 года и участии в ритуале в особняке Фэншоу. Как я понимаю, миссис Керриган и миссис Фэншоу были подругами, но никому и в голову не пришло лететь на другой конец страны, чтобы с ней побеседовать. А сами Керриганы особенно не распространялись об инциденте на тире. Итак, в начале марта у миссис Керриган начались роды, которые застали женщину в загородном имении в Адирондаке. Из-за погодных условий доктор приехал лишь на следующий день. Ребенка приняла старая служанка Джулии Керриган, мисс Полина Шипли. Она хорошо справилась с задачей, поскольку доктор нашел ребенка здоровым, может, немного с недопором веса. Он составил описание. Младенец мужского пола, рост 24 дюйма, вес 4,4 фунта, глаза серо-голубые, волосы светлые, кожа белая, на спине малиновое родимое пятно размером с яблоко под правой лопаткой. «Как ты понимаешь, все эти приметы ничего не стоят», — оторвалась Лекси от чтения. «Это же был младенец. Цвет глаз мог измениться в течение года, не говоря уже о волосах, которые могли потемнеть. Миссис Керриган была темноглазой шатенкой, у ее мужа были светлые волосы и голубые глаза. Даже родимое пятно — ненадежная примета. Доктор объяснил, что многие младенцы рождаются с отметинами на коже, которые со временем бледнеют или совсем сходят. Но я забегаю вперед. Итак, ребенок родился здоровым, но сама Джулия Керриган плохо перенесла роды. Кажется, у нее развилась какая-то инфекция, так что пару дней ее состояние было даже критическим. Но все закончилось благополучно, и через две недели, когда мать полностью оправилась, семейство Керриганов возвратилось в Нью-Йорк. Все с нетерпением ждали возвращения старшего Керригана, который со дня на день должен был прибыть на пароходе из Европы после делового вояжа. Он собирался присутствовать на крестных внука, которого назвали, естественно, Хайрамом, но в семье называли его по второму имени — Джесси. Утром 18 марта мисс Шипли положила маленького Джесси в коляску и отправилась на прогулку в Центральный парк. Миссис Керриган чувствовала еще себя несколько слабой, поэтому оставалась в постели. Пол Керриган уехал в контору разбираться с какими-то бумагами по поручению отца. Хайрам Керриган беспокоился за безопасность внука, поэтому телеграммой с корабля распорядился, чтобы во время прогулок няню сопровождали двое вооруженных детективов. Разумная предосторожность, но, к сожалению, она не помогла. Когда няня вошла в парк, оперативников, следовавших на некотором отдалении, окружила толпа клоунов с воздушными шариками и водяными пистолетами. Они начали задирать охранников и не давать им пройти дальше, сопровождая действия лопанием шариков и взрывами хохота, так что окружающим казалось, что это просто уличное представление. Оперативники пытались пригрозить оружием, что только разодорило клоунов, так что они начали водить хоровод вокруг них и петь «С днем рождения». Тем временем мисс Шипли, услышав шум, как она подумала, представление, поспешила прочь, чтобы шумные клоуны не разбудили младенца в коляске. Она была уверена, что охранники следуют за ней. Пройдя лесистую часть парка, где тропинка идет немного под уклон, мисс Шипли увидела следующую сцену. По склону катится детская коляска, за которой, путаясь в юбке, отчаянно бежит девушка. Вокруг не было ни души, чтобы ей помочь. Мисс Шипли, как всегда, действовала собранно и профессионально. Зафиксировав коляску своего подопечного на стопор, она рванула наперерез по склону и ухватилась за ручку катящейся коляски, пока та не перевернулась. В отчетах следователи отметили, что, несмотря на свои 54 года, мисс Шипли была в прекрасной физической форме и действительно могла быстро бегать. Остановив коляску, мисс Шипли дождалась девушку и помогла той безопасно докатить ее вниз по склону. Как и всякая женщина, мисс Шипли заглянула в коляску, чтобы полюбоваться младенцем, но лицо того было скрыто кружевами. Затем мисс Шипли, прервав поток благодарности девушки, оказавшейся, по ее словам, неопытной гувернанткой, возвратилась к своему подопечному и сразу же решила убедиться, что с ребенком все в порядке. Но ее коляска была пуста. Джесси Керриган пропал. Мисс Шипли оглянулась вокруг, но никого не увидела. нерасторопная гувернантка тоже будто растворилась в воздухе.